Вот и сейчас. Сначала она громко оповестила собравшихся о том, что бутылка вина, которую она недавно пила на альпийских лугах, стоила дороже автомобиля Скидморов. Потом продемонстрировала все свои браслеты и кольца. А затем решила, что пришел черед напомнить о собственной образованности. Тетя, по ее словам, прекрасно разбиралась в магических травах. «Пэмми, дорогуша», — обратилась она через весь стол к своей сестре. «Тебя терзают внутренние проблемы. Я вижу это по твоему лицу. Но мы выведем их отваром из анютиных глазок». «Да нет, нет, я в порядке», — добродушно ответила та, направляясь на кухню. Ей в голову не приходило, что сестра говорит это от зависти. Мэри давно уже было невыносимо наблюдать спокойное счастье Скидморов. «Подумай как следует», — не отставала тетя. «Если муж страдает комплексами, это переходит на жену». «Чем-чем я страдаю?» — насмешливо переспросил Скидмор-старший. «Ну, неуверенностью в себе по причине непроходимой бедности, я думаю». «Опять ты за свое», — еле слышно выговорила бабушка Азалия старшей дочери. Тетя Мэри поджала губы, приготовляясь к долгой схватке с родственниками, но в это время на кухне запищала духовка. «Скидмор, мне нужна помощь!» — позвала отца мама. И Джордж услышал, как на кухне она принялась ему выговаривать. «Филипп, потерпи немного. Мы видим ее всего трижды в году». «Да, но мы не записывались к ней на консультацию», — не соглашался отец. «Мэри всегда разговаривает с нами, как с неполноценными людьми. Она успешная женщина. А мы, получается, неуспешные?» Мама ничего не ответила. «Тогда скажи, откуда в ней столько злости?» — возмутился отец. «Счастливые люди такими не бывают». «Все-таки она родная сестра мне», — оправдывалась мама. «Получается, подруга на всю жизнь». «Не знаю, не знаю. Друзья должны помогать друг другу, а она только унижает». «Может, она и вправду несчастлива?» «Разве можно быть несчастливой миллионершей?» — с иронией спросил отец. Джордж не раз слышал эти родительские перепалки из-за Мэри и всегда принимал сторону отца. Но сейчас он поймал себя на мысли, что уважает тетю. Действительно, должно быть здорово сидеть в особняке и наблюдать, как работники стригут деревья в твоем саду, чистят огромный бассейн. Да я взвыла бы от тоски в ее пустом и стерильном чистом доме, без детей, без тепла, — шепнула мама отцу. Напряжение за столом прошло, когда Брэнда насмешила всех вопросом. «Бабушка, а наша собака-леди тоже кокни?» Перед этим бабушка говорила про язык кокни. Они заменяли нормальные слова, подбирая к ним рифму. Подружку называли кружкой, лестницу кудесницей, и свободно общались между собой, никто чужой их понять не мог. Кокни были людьми бедными, но веселыми. На праздники, чтобы шикарно выглядеть, наряжались жемчужными королями и королевами в щедро обшитые перламутровыми пуговицами костюмы и платья. В те времена настоящим лондонским кокни считался тот, кто родился в районе, куда доносился звук колокола из церкви Святой Мэри. Но после войны они начали переселяться с востока Лондона в пригороды, вроде Хорнчорча, где жили Скидморы. «Ба, а ты жила здесь, когда была маленькой?» — с коварной улыбкой спросил Джордж. Он находил все большее удовольствие в том, что узнал бабушкину тайну. Это словно дало ему власть над старой Азалией. Бабушка поджала губы, голова ее мелко затряслась. «Нет, я в другом месте выросла». «А почему Хорнчорч так называется?» — все задавала вопросы Брэнда. «Подумай сама. Хорн-рок, Чорч-церковь. Главную церковь нашего городка уже 800 лет украшает бычья голова с медными рогами. Все сошлись с тем, что это странно. Про голову рассказывали много легенд, а недавно кто-то спилил древние медные рога и украл их». «Все потому, что ведьм здесь не считано», — заметил отец, покосившись на Мэри. «Скидмор, не говори ерунды», — улыбнулась мама, меняя тарелки на столе. Она предупредила детей о том, что с минуты на минуту их ожидает сюрприз, а после него — десерт с мороженым. Сюрпризом оказалась фокусница, маленькая женщина в рыжем парике. Вместе с нею прибыл мороженщик, клоун с разрисованным лицом. Он доставил именной торт. Мороженщик, правда, сначала нервно потребовал: «Привяжите собаку, с детства не люблю собак и пылесосы». Нелюбовь была взаимной. При появлении незнакомца леди тихо зарычала, шерсть на ее спине встала дыбом. «Хаш, папис!» — зашипел на нее толстяк. Такого нахальства на своей собственной территории она не ожидала. Зубы леди клацнули рядом со штаниной мороженщика. Вовремя Баситиху на поводок посадили. Гостей позвали в сад. «Не понимаю, зачем скупать чужое старое барахло? Беспорядок в доме говорит о беспорядке в голове», — опять раздался голос тети Мэри. Она с осуждением посмотрела на телескоп, на сдувшийся бассейн, торчавший из-за сарая. «Мэри, это мой дом, окей?» — не выдержал Филипп. «У нас есть все самое необходимое для счастья. Правда, Джордж?» — Скидмор приобнял сына. «Не знаю я», — ответил Джордж. Отец удивленно отстранился от него, рука потяжелела. «Объясни. Ты работаешь, работаешь, а купить толком ничего не можешь. Ни яхту, ни даже нормальный подарок ко дню рождения». Договаривая, Джордж уже пожалел о своих словах. В отцовских глазах отразилась боль. Ее сменило холодное отчуждение, и Филипп убрал руку с плеча сына. «Не знал, что ты так думаешь». «Именно так», — торжественно подвела итог тетя Мэри. Она выиграла спор. А Джордж понял, что только что предал своего отца. «Уважаемые дамы и господа, представление начинается! На сцену выходит Августина!» — объявила свой выход фокусница. Она говорила с акцентом, который нельзя было назвать ни ливерпульским, ни девонским, ни линкольнширским. Августина у нее звучала как «Эвгусчина». Небось, нарочно коверкала слова. Циркачи любят притворяться иностранцами. Фокусница прибыла с чемоданчиком, на котором можно было прочесть ободранную наклейку «Удивительный мистер Кот с ассистенткой Аф». Там находился ее нехитрый реквизит. Сначала она показывала трюк с разрезанной лентой. На ее руке звенел девчачий браслетик с металлическими весельками, изображавшими платье, туфельки, сумочку и шляпки, весь дамский гардероб. Палец фокусницы был заклеен белым пластырем, и все почему-то смотрели на этот браслетик, на этот пластырь, а не на ленту. «Какое убожество!» — громко сказала тетя Мэри. Взрослые вежливо похлопали. Они с жалостью смотрели на сильно поношенный клоунский костюм Августины, на часто моргавшие обиженные глазки. Она время от времени шмыгла носом, и мама встревоженно покосилась на ее острый красный носик. У фокусницы был насморк. Не хватало, чтобы эта Августина тут всех заразила.